Глава 14. Недовольные местные. Чёртова тварь решила убить человека с одного удара. Быть может, она всегда атаковала именно так, а подобная тактика всегда давала нужный результат. Однако в этот раз ничего не получилось. Перекусить странное существо не удалось, даже прокусить его странную шкуру не получилось. Но всё же ранить противника удалось, хотя явно не смертельно. Твари показалось, что она всего лишь прокусила странному существу его хитину или скорлупу, но до тела так и не добралась. Сороконожка отклонилась назад, вернулась в исходное положение, пытаясь сообразить, что ей делать дальше. Однако ничего нового она, естественно, придумать не смогла, поэтому решила повторить свою атаку, надеясь, что в этот раз эффект будет лучше. И опять не получилось. Прав всё-таки был Юджин. Скафандр — полное дерьмо. Монстр смог моментально его продырявить, благо Рика всегда следил за наличием расходников и в целом за состоянием своих вещей. Так что пена моментально забила дырку, оставленную жвалами, затянула её. В скафе тут же восстановилось давление. Что касается самого Рика, вроде остался невредим, разве что испугался. Но теперь немного успокоился, тем более истошно сигнализирующий о потере кислорода датчик вырубился наконец. На этом проблемы не закончились. Тварь явно намеревалась ударить снова. Рика даже толком не сообразил, что делать, зато его рука сама нащупала рукоятку энергопистоля. Оружие скакнуло в руку. Рика навёл ствол на противника и вдавил кнопку. Яркая вспышка на мгновение ослепила его. Чёрт, пушка как будто не откалибрована абсолютно. Похоже, Юджин вообще её несколько лет не трогал, иначе объяснить, почему оружие выдало настолько мощный импульс, было нельзя. Тем не менее, импульс, ослепивший Рика, не прошёл бесследно и для монстра. Когда полыхнул, он дёрнулся, то ли пытаясь отвернуться, то ли сбежать. Нет, хотел бы сбежать, спрятался бы под землю, откуда, собственно, и вылез. Поток энергии ударил тварь в корпус и моментально испарил огроменный кусок её тела, настолько большой, что монстр словно бы переломился. Упал на землю и несколько секунд дёргался. Его жвалы двигались, он раззевал пасть, глаза злобно пялились на человека. Ровно до того момента, пока Рика не пальнул ещё раз. Головы твари будто и не бывало. Весь песок вдруг почернел, от него подымался вверх дымок. «Фух, повезло!» Рика облегчённо вздохнул, опустил руку с оружием. Его прямо-таки трясло. Появление монстра было совершенно неожиданным, да и сам монстр, мягко говоря, выглядел пугающе. Рика весь покрылся холодным потом и сейчас стоял на подкашивающихся ногах. Тем не менее он справился, ему повезло. Однако долго отдыхать у него не получилось. Буквально метрах 8 от себя он увидел, как из-под земли словно бы вырастает песчаный холм, а рядом с ним ещё один, и ещё. Рика бросился бежать. Он не сообразил броситься к мулу, спрятаться в его кабине, вместо этого взбежал на скалу, находящуюся неподалёку. Развернулся и обнаружил, что растущих холмов тут десяток, а то и больше. Твою же мать! Неужели все они — это такие же твари, как та, которую он только что прикончил? Словно бы в ответ на его вопрос один из холмов вырос ещё больше, а затем его прорвало. Наружу показался монстр, один в один похож на того, которого Рика только что пристрелил. Тварь то ли не поняла, куда делась жертва, то ли хотела оглядеться, однако Рика ей такой возможности не дал. В этот раз он прицелился не спеша и аккуратно. Вспышка, и голову монстра словно срезала. Обезглавленное длинное тело с множеством лапок завалилось на песок. Какое-то время извивалось, а затем затихло. «Ого, мощно! А если по человеку шмальнуть из этой пукалки, эффект намного слабее. Видно, местная живность тепло не очень любит». Но всё же слишком уж мощный был импульс. «Что за херня с этой пушкой?» Рика повернул энергопистоль боком и сразу заметил регулятор, выкрученный на максимум. «Ага, вот оно что». Регулятор тут же был сдвинут до середины деления, и на маленьком экранчике высветилась цифра 4. Оставшиеся выстрелы. Дошло до Рика. В это же время со всех сторон вокруг скалы, где стоял Рика, начали вздуваться песчаные холмы. Миг, и из них вылезли сороконожки. Тварей был даже не десяток, как насчитал Рика, а несколько дюжин. Все они глядели на человека, неспешно покачиваясь из стороны в сторону, словно бы пытаясь загипнотизировать. Однако не нападали, даже приблизиться не пытались. Рико сообразил, что все дело в скале. Похоже, чёртовы твари попросту не могут на нее взобраться или же не умеют по ней передвигаться. Их стихия — песок. Только там они чувствуют себя комфортно и уверенно. И тем не менее, стоять и просто глядеть на окруживших его тварей Рико не мог. Он навел оружие на ближайшее существо и нажал кнопку. Яркий луч вырвался из сопла энергопистоля, понесся к цели. Тут же в голове монстра появилось зияющее отверстие. Сороконожка несколько мгновений простояла на месте, но уже не раскачивалась из стороны в сторону, а затем тяжело опустилась на песок. Замерла. Рико навелся на нового противника. Выстрел. Новая цель. Огонь. Наведя оружие на очередную цель, нажал кнопку открытия огня. Рико был озадачен, что ничего не произошло. Черт! Он повернул оружие боком и увидел на экранчике цифру 0. Ну ничего. Он догадался взять запасные аккумуляторы. Заменив разряженный на новый, Рико продолжил отстреливать местную живность. Делать это было легко и просто, словно в тире. Вот только Рико прекрасно понимал, стоит только уйти со скалы, глупые легкие цели превратятся в опаснейших хищников, способных разодрать его за минуту. Вон, та тварь, что первой набросилась на него, лишь чудом не убила. Так чего говорить, если таких монстров будет трое или пятеро, а 10? Единственное, чего Рико совершенно не понимал, почему монстры не спрячутся назад в песок, почему торчат на виду, становясь легкой добычей. Хотя какая разница? Еще один выстрел, и очередная тварь распласталась на песке. «Эй, пацан, чего там у тебя происходит?» Рико дернулся от неожиданности. Настолько он не ожидал услышать чей-либо голос, ну или же попросту чересчур увлекся процессом отстрела сороконожек. «Юджин, я тут!» «По существу, кто там у тебя?» Рико удивился осведомленности Юджина. «Откуда он узнал? Он ведь хрен знает где. Поехал разведывать следующее месторождение». «У меня проблема. Приползли какие-то твари и...» «Ты цел? Отбился?» «Да, скаф поцарапали, но фигня, дырку пеной задуло. А я на скале, они почему-то залезть ко мне не могут. Отстреливаюсь, но их еще много». «Ну, не так уж и много. Штук 10 осталось». «Откуда ты...» «Я поставил сканблоки, вижу все, что внутри периметра происходит. Давай, заканчивай с ними быстрее». «Да как? У меня остался один аккумулятор». «Ты что, дурья башка, вручную их стреляешь?» «А как еще можно?» «Подключись к кораблю, идиот! Прикажи ей корабля уничтожать все, что лазает вокруг и не знает пароля!» «О, а, спасибо!» Рико был просто в восторге от подобной идеи, и как только до него самого подобное не дошло. «С кем приходится иметь дело?» «Выведи себе на главный экран показания со сканблоков, дурень!» «Ага, сделаю! А у тебя там что?» Однако Юджин уже отключился. Рико тут же вскинул руку и на консоли, закрепленной на левом запястье, установил связь с кораблем. Ничего приказывать и указывать и не пришлось. Рико практически сразу же наткнулся на протокол защиты периметра. Все, что требовалось, включить его, что Рико и сделал. Едва только он нажал на клавишу, как из носовой части Ракота по бокам от кабины выскочили две турели. Пух-пух-пух-пух-пух-пух. Делая по выстрелу, турели тут же переносили прицел на следующую цель. Буквально за 2-3 секунды турели перебили всех оставшихся монстров. Более того, несколько выстрелов были направлены в песок, где, видимо, находились еще несколько монстров, по каким-то своим причинам, решивших не показываться на поверхности. Однако турелям было плевать. Этих хитрецов тоже перебили. Рико тут же включил и вывел перед глазами на внутреннюю часть забрала. Картинку со сканблоков. Чисто, вообще никакого движения. Все еще осторожно, опасливо. Постоянно поглядывая на экран, чтобы убедиться, что вокруг никого нет, Рико ушел со скалы, направился к буру. Он шел мимо изорванных турелями туш монстров, мимо пропаленных его же импульсами, и был весь на взводе, боясь, что какая-нибудь из тварей оказалась жива. А стоит только ему подойти поближе, как она... Но нет. Никто не пытался на него напасть, укусить, схватить. Вокруг были только трупы монстров. Рика спустился к Буру, еще на подходе услышав, что работает он как-то странно, словно бы с надрывом. Все-таки тот человек, который догадался транслировать звук с внешних микрофонов на скафе на динамике, просто гений. Иначе бы брел сейчас Рика в полной тишине, вообще не подозревая, что с Буром непорядок. Остановив машину и подняв Бур вверх, Рика обнаружил, что очередному наконечнику пришел скоропостижный конец. Ну еще бы. Пока он, Рика, отбивался от монстров, Бур наткнулся на какую-то твердую породу и все это время пытался ее прогрызть. На деле же просто затупил и сточил наконечник. Эх, придется опять менять. Уже буквально через полчаса Бур заработал вновь. И то, сгонять за насадкой было делом 5 минут, а большую часть времени Рика потратил на то, чтобы приклеить латку на свой скаф. Вернувшись назад к Буру, спустя час парень вновь расслабился. Твари, похоже, в округе закончились. Бур работал, как положено. Более того, Рика вроде бы как смог правильно его настроить. Руда шла хорошо, и уже дважды мул сам отвозил кораблю доверху забитый грузовой отсек. С такими темпами и одного месторождения хватит, чтобы полностью загрузить корабль. Рика надоело сидеть возле Бура, да и в тесном скафандре находиться долго было невыносимо, поэтому он отправился на корабль, где засел за расчетами, пытаясь прикинуть, сколько они с Юджином смогут заработать, если привезут корабль полной руды. Так, почем у нас нынче кобальт и никелевая руда, месторождение которое они сейчас и вырабатывали? Выходила очень даже приличная сумма, с учетом того, что Рика заберет свои средства, вложенные в ремонт корабля, а также деньги, потраченные на покупку мулов, расходников и прочего, выходило около 50 тысяч кредитов, а следовательно, самому Рика достанется около 7. Очень даже неплохо для первого раза. А ведь можно сюда еще разок смотаться или даже два, покопать 7 месторождения. Жаль только, что даже с Буром они с Юджином могут забрать лишь то, что фактически лежит на поверхности. Бур далеко не сможет спуститься. Далее уже нужно более специфическое оборудование, которое и денег солидно стоит, и доставить которое будет то еще проблемой. Собственно, если снять сливки на тобой же открытой планете, богатой на залежи различных металлов, затем проще впарить ее какой-нибудь корпорации, чем заниматься этим самому. Уж корпораты выжмут все, что только можно. Прикинув и так, и эдак, посмотрев цены на ближайшие станции, Рика вновь заскучал. Делать было абсолютно нечего. Тогда ему в голову пришла гениальная мысль — посмотреть на другие месторождения. Интересно, какие ресурсы можно добыть там, насколько богатые залежи? И сколько можно получить, если сделать сюда еще 2-3 ходки? Странно. Почему-то Рика не нашел результаты сканирования дроидов. Куда они делись? Он перерыл все каталоги, но ничего так и не нашел. Такое впечатление, будто кто-то удалил их. Что за... Эй, пацан, ты какого хрена здесь? Чего за Буром не смотришь? Рика повернулся в кресле и увидел Юджина, стоящего в дверях. Бур работает, никаких проблем нет. Я его проверяю каждые полчаса-час. А через 2-3 забьется мул, и я его разгружу. Собственно, какой смысл сидеть снаружи в скафе? Что, страшно, что те твари снова приползут? Видел их. Ух, стрёмные штуки. Ты сколько сам разобрал? Не знаю, не считал. 3 аккумулятора посадил, пока их отстреливал. Жестко. Но надо было сразу тебе про турели сказать. Я как-то не подумал, да и ты мог бы догадаться. Да откуда я вообще мог знать про такие вещи? Ну да, ну да. Это я уже загнул. Все забываю, что ты совсем зеленый и многих элементарных вещей не знаешь. Ну не все ведь, как ты, опытными рождаются. Да ладно, я тоже было дело лажал. Отмахнулся Юджин и рухнул в свое кресло, словно из ниоткуда, выудив банку пива, вскрыл ее и тут же ополовинил. А ты что это тут делаешь? Да вот считал-прикидывал, сколько выручим за руду. Блин, пацан, я сколько раз тебе говорил, не дели шкуру неубитого медведя, а то... Да знаю, знаю. Скучно просто было, вот и маялся дурью. А, кстати... Хотел поглядеть, чего там по другим месторождениям, и обнаружил, что результатов последнего сканирования нет, только старые. Правда? Деланно удивился Юджин. Да, как будто их удалили. Я не удалял. Ну и хрен с ним. Все равно месторождение надо сканировать уже на месте. С дронов ты не узнаешь. Да понимаю. Просто интересно, почему нет данных и куда они делись. Ты ведь проводил сканирование вручную? Ну да. Вот, а результатов нет. Да я, может, просто их не сохранил. Понятно. Ну ладно, не сильно и хотелось. Тем более ты вроде как к месторождению ездил. Чего выяснил? А, дерьмо. В каком смысле? Да там руды кот наплакал. Даже не стоит туда бор вести. А на последних данных с дроидов вроде как... Так это с дроидов. На поверхности вроде месторождение богатое, а сканешь вглубь, там пусто. А есть данные сканирования? Не, не сохранял. Да что у тебя за привычка данные не хранить? Ну, я же привык работать один. Для кого мне это все сохранять и захламлять инфоблоки? Увидел, запомнил и все. Понятно. На самом деле Рика показалось, что Юджин от него что-то прячет. То ли на самом деле месторождение очень богатое, и он решил сбагрить новичка по-быстрому, то ли... Других вариантов пока не было. Но Рико чувствовал, что потеря результатов сканирования с дронов и отсутствие скана месторождения — необычное совпадение. Что-то Юджин мутит. «Ладно, пошел я отдохну, а затем скатаю на еще одно месторождение», — заявил Юджин, смяв пустую банку пива. «Давай». Рико не стал ничего предпринимать, пока Юджин оставался на корабле. Но стоило тому только залезть в мула и укатить к очередному месторождению, как Рико приступил к работе. «Не сохранил, значит, да?» — бурчал он себе под нос. В течение нескольких минут ему удалось вытащить данные с дронов. К слову, интересный момент. Один из дронов вообще не отвечал на запросы. От него не шла метрика и телеметрия. Он не принимал и не отправлял данные. Почему? Такое впечатление, что дрона вообще не было. Но так ведь не бывает. Даже в режиме гибернации служебные запросы обрабатываются, и идёт ответ. А здесь? Будто его вообще уничтожили. Терзаемый любопытством, Рико вышел из корабля, дошел до нужного люка и открыл его. Опа! А дрона действительно нет. Где же он тогда? Ответ на этот вопрос у него появился буквально через полчаса. Твою же! В сердцах воскликнул Рико, шаря глазами по строчкам отчета. На планете действительно был аванпост корпорации Ментел, и в целом Рико понимал, что они с Юджином крадут у корпоратов руду. Это опасно, это сулит множество проблем, но это в случае, если их поймают. А вот то, что Юджин напоролся дроном прямо на аванпост, это уже серьезно. Судя по логам, аванпост оказался не дешевым барахлом, а чем-то покруче. И аванпоста попытался взломать дрон, а затем и система корабля. Но кто-то... Хотя, почему кто-то? Конечно, Юджин. Оборвал связь. Проверил Рико и данные с дронов. Получалось, что на разведанной территории имеется два темных пятна. Что там понять несложно. В одном точно находится аванпост. Как раз возле него и был сбит дрон. А что во втором? Тут Рико осенило. Он включил запись с камеры и отследил, в каком направлении отправился Юджин на втором муле. Вот спрашивается, почему старатель взял неисправную машину? Ведь его мул с неисправным гравидвижком. Его не нагрузишь как следует. Да и не грузил его Юджин. Отправился, считай, порожняком, только грузового меха взял. Зачем? Еще одного бура на корабле не было, зато имелся ручной. Однако Юджин его не взял. Следовательно, добывать руду сейчас не собирался. Так зачем ему тогда мул и грузовой мех? Путем несложных измышлений можно прийти к выводу, что Юджин намеревался нечто погрузить в мул с помощью меха, но что? Это ведь планета пустынна. Здесь нет ничего. Или все-таки есть? Ясно одно. Что бы Юджин ни нашел, он намеревался это притащить на корабль втихаря, не ставя в известность Рика. Вот ведь старый козел!